Глава 13. Желтая стража. Защищать линию Магора мы поклялись. Быть стражами Гератомра мы поклялись. Не оставлять врага в живых мы поклялись. Любить императора более жизни мы поклялись. Холм 7 бета. Расторская территория. Гератомра. 087-398.m41. На холме их ждала кромешная тьма. Замаскированный свет фар вдруг упал на грязных парагонцев, укрывавшихся в стрелковых окопах, залитых холодной водой. Навстречу вышел офицер. Банник приказал гибельному клинку остановиться и высунул голову под ливень. «Вы здесь командуете?» Ему пришлось кричать. Орудия на гряде грохотали одно за другим, вершина холма озарялась от их залпов в дожде. С далекой теперь дороги доносились хлопки разрывающихся снарядов. «Да!» — крикнул в ответ офицер. «Капитан Кенрик, очень рад вас видеть. Возможно, вы решите нашу небольшую проблему, и мы сможем закончить эту войну». «Поднимайтесь, сэр!» — позвал его банник. «На секунду укройтесь от дождя!» Капитан кивнул и взобрался по приставной лестнице гибельного клинка. Банник взял человека за совсем замерзшую руку и втащил его на башню. Пару секунд спустя они уже стояли у картографического стола банника. «Трон!» — отчаянно дрожа сказал капитан. «Как же тут тепло! Не хочу возвращаться обратно!» «Поверьте, большую часть времени здесь слишком жарко!» «Так, что у нас здесь?» Капитан вынул из полевой сумки инфопланшет и, введя несколько команд, передал информацию на картографический стол банника. Он отодвинул в сторону карту, выданную ему капитаном Сентелегином. Над столом появился гололит местности. «Итак», — произнес Кенрик, — «мы обозначили этот холм как 7 бета. Он выглядит одиноким, но дальше земля идет складками, с чередой неглубоких ложбин и более высокими грядами за ними, дальше пустоши. Вот здесь находится Драва. Выглядит не слишком-то впечатляющим, но в 20 милях от истока река становится полноводной. Мы считаем, что здесь последняя концентрация вражеских сил в секторе. По крайней мере, я надеюсь, что они сконцентрированы именно тут и нигде больше, поскольку захват одного этого холма – та еще задача Императора. На гряде – система окопов. Оттуда их артиллерия имеет хороший обзор на дорогу к западу. Как вы слышите, они уже начали бомбардировку. Мои бойцы залегли здесь, здесь и здесь». Капитан указал на впадины перед краем гряды, склоны которой испещряли балки и отроги. «Они находятся за минимальным сектором огневого поражения пушек, но их обстреливают из ручного и переносного тяжелого оружия». «Где вы пытались штурмовать?» «Здесь и здесь», — ответил капитан, ткнув пальцем на два пологих участка склона, что вели к вершине холма. «Тот, что южнее, в 500 ярдов отсюда. Другой расположился напротив, на северной стороне. Утесы снижаются в обоих местах, и поэтому холм похож на седло, а те подходы выглядят почти как дороги. Оба разума атаковали одновременно с двух направлений. Остальная часть гряды слишком крута, чтобы легко подняться. Во всех других местах ее защищают вот такие отвесные уступы», — он показал на гололите. «Впрочем, они и сами это знают, правильно?» «Гнезда с тяжелыми болтерами и автопушками прикрывают углы и оба направления. Кроме того, у них есть лаз, пушки и ракетные установки. Полагаю, что это расчеты, а не вооружение на бронетехнике. Но желтые стражи те еще фанатики». «Да, мы сегодня уже встречались с ними». «Ополчение Гератомра растекается, как сыр на сковородке, если просто не сдается. Желтая стража — другое дело. Элита Хюраталь не хуже любого из нас, и они хорошо здесь укрепились. Это постоянная позиция. Кто бы ее ни планировал, он свое дело знает. Сантелегин сказал, что у них здесь какое-то мощное противотанковое средство». «Я к этому вел. Здесь, по крайней мере, одна самоходка с энергетически лучевым оружием. Я такого раньше не видел, но сверился с тактикой Империум», — он похлопал по планшету. «Думаю, и мне печально вам об этом говорить, у них есть уничтожитель или что-то очень на него похожее». «И откуда он у них?» — спросил банник. «Уничтожители были охотниками на танки, созданными на базе шасси Лемона Русса. Без башни, но с одной мощной лазерной пушкой, установленной на корпусе. Мало какие миры кузницы обладали знаниями для производства такой пушки. Они считались настоящими реликвиями». «Трон его знает, но он у них есть». «Страшная штука. Выжигает Лемон Русс с одного выстрела, если не разорвет на части». И он прикрывает оба пути подступа? Последний раз да. Они поставили его на вершине, где он может разворачиваться и обстреливать оба склона. Там нет ни одной хорошей линии обзора, ни на одну позицию. Но они быстро перемещаются с одной стороны на другую. Экипаж очень хорош. Банник секунду изучал карту. Значит, мы не сможем пройти напрямую одним из этих путей. Даже на нем? Это большой танк, сэр, но уничтожитель создан для пробивания пластали любой толщины. Капитан сник. Но когда остальная ваша рота не придет, мы одни. Я ведь сказал, утром мы уже повстречались с Желтой Стражей. Слушайте, мы можем атаковать, но придется искать иной путь. Если начнем здесь, — сказал он, потревожив пальцем гололит на краю ближайшего из прошлых направлений штурма, — мы успеем отправить им пару снарядов, чтобы немного их расшевелить и заставить ожидать атаки с этой стороны. Мы будем уязвимы, они будут знать, что мы скоро появимся. Так как нас чертовски сложно не заметить. Как только уничтожитель прицелится в нас, он откроет огонь. Поэтому у нас будет два, может, три выстрела, прежде чем придется отступить за этот склон. Затем мы переместимся отсюда сюда, под этими самыми высокими утесами западной оконечности, над долиной Дравы. Здесь их орудий у нас не достать. Вы начнете штурм тут, — сказал он, ткнув на южный склон, — пока мы движемся к подножию скал, а потом на другую сторону. Мы зайдем с тыла. Большую часть пути нам придется укрываться. Если мы сможем поймать уничтожитель до того, как он развернется, то сможем расправиться с остальными их противотанковыми расчетами. А потом окажемся среди них, и посеянный хаос поможет все быстро закончить. Руссы не справились. Они сказали, склон слишком крутой. Для них? Да. Их центр тяжести находится слишком высоко. Если они развернутся на том склоне или повернут башни слишком быстро, то перевернутся. Наш танк имеет более низкий профиль, мы шире, и у меня лучший водитель во всей армейской группе. У нас таких проблем не возникает. Сколько займет подъем и объезд? На такой местности 10-12 минут. Я не могу бросить своих бойцов на 12 минут в лазерный шторм. Укройтесь за обломками бронетранспортеров, все лучше, чем ничего. Однако нам понадобится отвлечение. Сама по себе наша огневая мощь равна взводу. Если мы позволим на себе сосредоточить весь огонь, нас выведут из строя, и вам придется дальше торчать в этой грязи. Я потеряю много людей. Знаю, — сказал банник. Он возненавидел себя за холод, сквозивший в его голосе. Но это лучше, чем оттягивать окончание войны. Их артиллерия не прекращала стрелять с тех пор, как мы сошли с дороги. А там полно людей. В секторе не начнется никакого наступления, пока орудия не заставят умолкнуть. Кто знает, сколько у них боеприпасов. И поверьте мне, сэр, большую часть риска мы берем на себя. Капитан кинул взгляд на инфопланшет. Затем он достал стилус, сделал пару пометок на экране и нахмурился. Думаю, вы правы. Дайте полчаса на приготовление. Нужно закончить это быстрее, чем они поймут, что вы здесь. Значит, 30 минут. По сигналу свистков мортиры разом открыли огонь, накрыв склон холма разрывами. С ревом «За Парагон!» бойцы 477-го полка хлынули вперед. В ответ вершина холма озарилась вспышками, резко вычерчивающими склоны. Из замаскированных позиций вырвались лучи лазеров и снаряды тяжелых болтеров, решетя передовые отряды парагонцев. Упали первые солдаты. Тех, в кого попадали болтерные снаряды, разрывало в клочья. Эпперолиант изучал данные авгуров танка. «Засек их! 15 позиций здесь, здесь и здесь!» «Вперед!» — закричал банник из командирской башенки. «Огонь на ходу! Мегин, выстрели столько раз, сколько успеешь! Эпперлиант, передай данные прицеливания!» «Так точно, сэр!» — выкрикнул Мегин у него под ногами. Более приглушенный ответ Эпперлианта поступил по воксу. Шоам дернул оба рычага на себя, и танк, честь Картейна, вырвался из леса, за которым он укрывался, сминая деревья, еще не вывороченные битвой, и выехал на перешеек, выступавший из холма. Банник поднес глазам магнокуляры. Вершина холма переливалась огнем оружия, плотным, словно ливень. Бойцы Кенрика неслись по самому пологому склону, направляясь к выжженным остовам десятка бронетранспортеров, усеивавших подступы. «Главный калибр наведен и готов!» — крикнул Мегин. 40 градусов вправо, целься в средоточие огня. Из выпускной системы на стволе основного орудия вырвались пламя и белые газы. Снаряд понесся вперед, его вторичный двигатель ярко вспыхнул. Место попадания отметил шар огня и резонирующий грохот. Огонь, лившийся на людей Кенрика, ослабел. «Не сбавляй ход, Шуам! Готовься выехать на склон, Меген, огонь по готовности!» Нос гибельного клинка вздернулся. Банник ухватился за кольцо люка и переключил магнокуляры в режим теплового зрения. «Эприлиант, видишь вражескую ПТ?» «Никак нет, сэр», — ответил Эприлиант. «А в гуру ничего не засекают?» Башня развернулась, видя вражеские орудия, пока гибельный клинок поднимался по крутому склону. Пушка пророкотала снова. Экран магнокуляров банника зашумел от разряда, и ему пришлось опустить их. На вершине холма снова поднялся столб огня из земли. В свете угасающих сполохов он внезапно заметил там движение и поднял бинокль к глазам. Тепловое зрение явило угловатый, безбашенный профиль уничтожителя. На тепловизоре тот предстал неясным очертанием, затемненным выстрелами пушек без каких-либо деталей. Однако не узнать мощное орудие, выступавшее из корпуса, было невозможно. Длинное дуло неспешно повернулось к ним, и корпус танка побелел от жара работающих генераторов. «Шуам, вниз, на ту сторону! Давай, давай, давай!» Гибельный клинок помчался наискосок, развернувшись на 30 градусов влево и спускаясь к дальней стороне гряды. И снова магнокуляра банника залило светом, на этот раз от выстрела орудия уничтожителя, такого яркого, что он зажмурился. Луч направленного света опалил небо в футе над башней гибельного клинка, заряд уткнулся куда-то в полумиле от них и погас. Место его попадания в землю накалилось до красна. «Промазал! Не высовывайся, следуй вниз гряды к скалам. Меген, в сотне ярдов есть разрыв. Оттуда можно еще раз выстрелить по вершине. Сделай это. Вторичное и третичное орудие — огонь по целям по готовности. Заставим их хотя бы прижать головы». С невысокого утеса на вершине склона посыпались выстрелы. Пули отскакивали от брони. Болтерные снаряды разрывались. Лазерные лучи обжигали вокруг банника краску. Плотность стрельбы возросла, когда противник кинул все силы на гибельный клинок. Банник увидел, как сполохи освещают силуэты пригнувшихся людей, торопливо семенящих по укрепленным древесным стволам окопам между ракетных огневых точек, словно потревоженные жуки, разбегающиеся с полена. «Сэр, спускайтесь, мы приближаемся», — напомнил ему Эперлиант. Лазерный луч оставил светящуюся борозду на боку командирской башенки банника. «Ответ отрицательный, отсюда мне лучше видно». Ожила передняя башня с тяжелым болтером, прочертив огненную полосу по укреплениям из дерева и земли. Во все стороны брызнули щепки и комья грязи. Окоп за ним полыхнул от сдетонировавших болтов. Стрельба из окопа прекратилась, правый спансон открыл огонь секунды позже со схожим эффектом. «Лео, принимай переднюю башню», — отозвался Каллигин. «Разрешите открыть огонь из разрушителя?» «Так точно, огонь по готовности», — ответил банник. «Разрушитель готов», — сообщил Эперлиант. Танк вздрогнул от оглушительного «бабах» короткоствольного разрушителя. Из кольца выпускных отверстий вокруг ствола вырвалось пламя, напомнив ему огнедышащего дракона из древних легенд. Снаряд попал в откос, погрузившись в склон, прежде чем сдетонировать и разорвать скалу. Наконец банник нырнул в башню, прикрыв за собой люк. По крыше застучали камни. «Мегген!» — позвал банник. «За пару секунд мы выйдем к открытому участку». «Поворачиваю башню», — ответил Меген. «Готовлюсь открыть огонь». Банник дождался, пока не стихнет шквал пуль из тяжелого стабера, а затем осторожно высунул голову из люка. Скальная гряда, вдоль которой они следовали, переходила в склон, из-за которого кое-где выступали голые камни. Перед ними к небесам тянулись скалы, время от времени озаряемые разрядами лазерного огня и более широкими залпами артиллерии. Гряда пошла на спад. Банник осмотрелся в поисках уничтожителя. Того нигде не было видно. На переднем склоне бушевал яростный бой. Бойцы Кенрика укрылись в обломках своих машин. По вражеским укреплениям без устали грохотал мортирный огонь, сгущая проливной дождь. Он выбрал цель. «Меген, бункер, 12 градусов влево». «Вижу, сэр». Испаренные автопушки танка зашипели магниевые снаряды, прошивая склон холма все ближе и ближе к бункеру, пока три не попали в цель, и Меген взял его на мушку. «Огонь!» Главный калибр выстрелил, двигатель снаряда зажегся, стремительно пронеся его через открытую местность. Он попал в бункер с резонирующим грохотом, разнеся его на части. «Прямое попадание! Отлично, Меген!» Как только обстрел основных атакующих сил поутих, бойцы Кенрика начали развивать наступление. «Шом, левее, следуй вдоль скал, заходим им в тыл!» Машина опасно накренилась, когда Шом, не сбрасывая скорости, развернул ее. Мэггин повернул башню так, чтобы та целилась назад, и выпустил еще два снаряда в сторону главного очага сражения. Склон на вершине был крутым. Ганлик выругался, когда чей-то ранец выпал из сетки и покатился через главную палубу ему в кресло. Теперь стало пугающе очевидным, что танк с более высоким центром тяжести непременно бы перевернулся. Банник почти стоял на стенке командирской башенки. Из-под гусениц посыпалась земля, когда танк немного соскользнул, однако склон выдержал, и гибельный клинок покатился мимо утесов северо-западного окончания скал. Наверху со стрельбой бегали враги. Рядом отскочила граната и, покатившись с холма, взорвалась. Банник открыл ответный огонь из пистолета. Люк наводчика с лязгом откинулся, откуда показался Мэггин, который схватился за ручки станкового тяжелого стабера. «Получайте, желтые баздаки!» — закричал он. От главного калибра со звоном отлетела ракета и с гулом унеслась ввысь, где взорвалась в ослепительной яркой вспышке. «Лаз пушки! Справа, справа, справа!» — заорал банник. Мэггин развернул оружие, послав град пуль в расчет из трех человек, устанавливавших лаз пушку над ними. Один получил пулю в голову, но остальные успели отскочить назад. «Подходим к краю откоса. Приготовиться к повороту. Легче, Шоам. Это самая крутая часть». Правый спансон заскрежетал по камню, и с него посыпались искры. Воспользовавшись контактом в качестве проводника, Шоам провел танк до конца гряды. Дальше земля уходила вниз на 200 футов в небольшую долину, где лениво гнал своей воды ручеек и сток дравы. Над ними собирались складками каменистые склоны. Танк накренился в сторону. «Давай!» — крикнул банник. «Давай!» Шоам дал полный газ. Из выхлопных труб повалил дым, гусеницы вгрызлись в тонкий слой грунта, и танк выехал на северную сторону холма, где местность была пологой. Подъем пока скрывал их приближение с северного склона. Они пересекли его и выкатились, поля из всех стволов. «Полный вперед!» — закричал банник. Танк выровнялся и ускорился. Он мог ехать не быстрее человеческого бега. Их цель находилась в сотне ярдов. Разрыв в утесе прикрывали противотанковые ежи. Взрывы превратили землю в болото и куски осыпавшегося камня. По другую сторону их наверняка ждал уничтожитель. Банник оглядел гряду. Северный склон был более пологим, чем южный, но утесы были вдвое большими. Значительные участки гребня представляли собой месиво выкорчеванных бомбами деревьев и расколотых валунов. Путь подхода выглядел как широкая дорога, как и описывал Кенрик. К скоплению валунов вела полоса раскисшей земли, однако окружавшая ее местность предлагала широкие возможности для засады. «Проклятая императором штуковина может быть где угодно», — произнес банник. «Все орудия, огонь на подавление». Вражеская артиллерия не смолкала в течение всей битвы. Грохот орудий начал набирать темп, когда желтая стража почуяла витавшее в воздухе поражение. Они причинят имперцам вреда столько, сколько успеют, прежде чем падут. Банник уважал их за решимость стоять до конца. Гибельный клинок находился уже в 50 ярдах от начала пути подступа, когда уничтожитель открыл огонь. Выстрел из-за засады среди поваленных деревьев и опаленных плоских камней застал всех врасплох. Без предупреждения клин мощной энергии прожег небо, заставив воздух грохотнуть от разницы давлений. Он ударил танк вдоль правой стены главной палубы, проделав в пластале дыру и вызвав панику. Корпус чести Картейна содрогнулся от попадания. Напряженные шумные переговоры сражающихся людей сменили крики и вопли. Внутренняя связь зашипела и выключилась. «Сэр!» — проорал снизу Лиана. — «Сэр! Ганлик тяжело ранен, и Эперлиант потерял сознание!» Внизу кто-то кричал безостановочно, страшно. Банник не обращал внимания. Он не мог позволить себе отвлекаться. «Пошли Голфа к лестнице. Нам придется устно передавать приказы. Мэггин, целься в источник выстрела». «Так точно, сэр!» Башня развернулась вправо, и банник возблагодарил Императора и Амнисию, что приводящие двигатели продолжали работать, и башенный погон не смялся. Танк выстрелил в ответ, снаряд вырвался с ревом раненного разъяренного зверя. Он попал в узкое ущелье между двумя гигантскими глыбами. «Дым! Дым! Дым!» — заорал он. Пусковые установки в лобовой части издали пустые хлопающие звуки. В воздухе завращались цилиндрические гранаты, приземляясь на заранее определенном расстоянии впереди танка, и гряду заволокло густым белым паром. «Вправо, Шоам!» — — крикнул банник. Приказ принял Голф, который тут же бросился к носу танка. Секундная задержка. Слишком долго. Но как раз вовремя. Из дыма вылетел еще один луч уничтожителя, разметав пары и оставив длинный чистый туннель, который начал свиваться обратно в себя, пока его снова не затянуло дымовой завесой. «Черт, быстрее!» Приказ снова передали по цепочке. С визгом гусениц танк ускорился. Рявкнув, пушка разрушителя, за нею главный калибр, вновь попали по местоположению уничтожителя. Оба танка перестреливались вслепую. Победителем мог выйти только один. Смаргивая остаточные образы, банник проследил траекторию лазерного уничтожителя до его источника. «Ствол вверх на 3 градуса, нужно попасть, пока он не начал двигаться», — велел он. «Император, направь мою руку», — крикнул Мегин. Ночную мглу прошил третий лазерный луч. От грохота смещенного воздуха у банника зазвенело в ушах, несмотря даже на защиту вокс-наушников. Он снес башню лазерной пушки на правом спансоне. С обрубленных кабелей посыпались искры. Мегген поцеловал руку и хлопнул по снаряду, когда автопогрузчик загнал его на место. Он прижался глазами к перископу орудия. «Огонь!» — рявкнул банник. «Нет, погоди, еще, еще! Вон он!» — ответил он и вжал пусковую педаль. В самый последний раз пушка послала снаряд в уничтожитель. Вознаграждением им послужил раскатистый взрыв. Обломки металла поднялись высоко в воздух и посыпались на камни. Между двумя небольшими камнями приземистый угловатый корпус уничтожителя облизывало пламя, расцвеченное химическим горением. Из разрушенного остова выпрыгнул горящий человек, тяжело покатился по земле и замер. «Попадание? Во имя Императора Мегин, вот это выстрел! Шоам, резко вправо, резко вправо! Все орудия, огонь по готовности! Проедемся среди этих баздаков и покажем, как сильно они ошиблись!» Гибельный клинок поехал естественным путем к вершине холма. Впереди показалось узкое плато, усеянное хорошо защищенными артиллерийскими окопами. Появление танка не осталось незамеченным, и навстречу им поднялся шквал огня. «Мегген! Каллиген! Уничтожить пушки!» Башня завращалась во все стороны, расстреливая снарядами артиллерию. К ним начали разворачиваться меньшие противотанковые автопушки, однако толщина брони гибельного клинка была таковой, что снаряды на большой скорости рикошетили, своему носясь в ночь. Орудия чести Картейна стреляли в ответ, выстрелы подбрасывали людей и крушили оружие. Среди вражеских окопов расцветали вторичные взрывы от детонировавших боеприпасов. Снаряды разрушителя высоко поднимали полусферы из земли и тел, а затем гибельный клинок с ревом выкатился на небольшую возвышенность в центре холма и на разлобанный, кустарник с южной стороны. Круша оставшиеся деревья, танк «Честь Картейна» пробирался через выжженные пни и стрелковые окопы, разрывая болтерным огнем солдат, бежавших от воплощения гнева Императора в кровавые ошметки. Внизу расцвели многочисленные красные сполохи. Банник нырнул обратно в башню. «477-й переходит в наступление! Отставить огонь! Вперед! Резко влево, Шоам! Добьем их!» Он нырнул вниз, пробрался в башню наводчика и поднялся уже там. Расставив ноги по обе стороны от Мегина, он занял место у тяжелого стабера. Добавив свои выстрелы к огненной буре, извергаемой сверхтяжелым танком, он принял непосредственное и деятельное участие в бойне с бессловесным воем, расстреливая людей.